Михаил Сенин. «Одиссея зоны». Читает Роман Ефимов. Глава первая. Главное, ни во что не ввязываться. Наполеон Бонапарт. Манул лежал у костра и жевал травинку. Рядом сидели мужики и травили бородатые анекдоты. Изредка раздавалось: «Так не смешно же!» И все замолкали. Тогда кто-нибудь, кто ближе, хватал гитару и начинал играть. Манул не обращал внимания на эту суету. Он отдыхал. Автомат лежал в бункере у Сидоровича, просто чтобы не мешался. Конечно, оставить его там было глупо, мало ли кто может прийти в деревню. Да и Сидорович, жучило, за хранение взял кровь камня. Артефакт недорогой, но полезный. Но все равно, просто сидеть у костра, расслабившись, без оружия. Одним словом, Манул не считал себя в накладе. Да и кто может прийти в деревню накануне выброса? А если придет, так под выбросом и останется. А самому от выброса прятаться в бункере Сидоровича, то, что доктор прописал. «Привет. Не помешаю?» — раздался голос. Манул недовольно поднял глаза. Перед ним стоял Степан Веник. Вот уж кого-кого, а этого точно демоны зоны принесли. Слава о нем ходила самая дурная. Говорили, что он набирает молодых сталкеров отмычками и обещает им золотые горы. В принципе, ничего страшного в этом нет, так многие делают. Бес, например, или волк, или фанат. Собственно, именно с бесом Манул и начал осваивать зону. И ни разу не пожалел. Бес честно расплачивался за работу и даже как-то раз вытащил Манула из аномалии. Но Веник... это был человек другого сорта. Ни один из его отмычек так и не вернулся на кордон, включая лучшего друга Манула, Выдру. «Чего надо?» — спросил Манул с оттенком презрения. «Напарника», — ответил Веник. «Не отмычку». Есть маза сгонять на север. Манул продолжал смотреть на Веника лежа. Тот слегка смутился. На дикую территорию. Есть заказчик на бенгальские огни, вспышки, лунный свет и прочую бижутерию. Сам знаешь, там этого добра полно. Оплата 50%. Манул смотрел на Веника. С одной стороны, непонятно, зачем ему напарник. Эти артефакты можно набрать и поближе, хоть в туннеле под насыпью, возле моста. Там блуждающая электро рожала их каждую ночь. Да и на агропроме тоже этого добра хватало. Правда, агропром — это прибежище военных, да и бандитов там полно. Зато и вольные сталкеры сильны. И артефакты, порождаемые электрами, водились в изобилии. Но с другой стороны... есть возможность найти Выдру, или, если уж совсем плохо, отомстить. Веник смутился. «Да, я знаю, что это можно и поближе найти, и даже без напарника, но мне нужно много артефактов, одному не вынести. Да и очкую я на дикую один. А с тобой-то?» «Ладно», — ответил Манул. «Разное про тебя говорят, но я согласен». «Но ты же сам сказал, если со мной что-то случится, то один ты артефакты не допрешь, верно?» «А то!» — облегченно воскликнул Веник. «Я ж за тебя молиться буду, во здравие!» «Во-во!» — ответил Манул. «Это правильно. Вроде скоро выброс должен начаться. Давай переждем, а потом и двинем». «В ночь?» — сказал Веник. «Давай лучше с утра. Неуютно тут ночью ходить». «С утра так с утра», — сказал Манул. «Я, пожалуй, у Сидоровича переночую. Утром увидимся». Манул, махнув Венику рукой, двинулся к бункеру Сидоровича. На выходе из деревни его догнал фанат. «Уверен?» — спросил он. Манул пожал плечами и сказал. «Почему нет? На дикую территорию сходить интересно. Да и засиделся я тут. Прогуляться надо». Фанат пожал плечами. Жаль ему было этого парня, но зона есть зона. Тут каждый сам себе хозяин. Дорогу на темную долину перекрывали старые ворота. Неизвестно, кто и зачем их поставил, но они стояли и скрипели на ветру, синие, железные, обшарпанные, с заржавевшими звездами посередине. По бокам на пару метров от них тянулись остатки забора и пропадали в кювете. Манул сделал шаг к воротам. И тут же хором заорали детекторы аномалий у него и у Веника. «Да что же это такое?» – тихо выругался Веник у него за спиной. Манул промолчал. «Зона после выброса – другая зона. Новые аномалии, новые артефакты, новые тропы, новые ловушки. Все новое». Из-за спины Манула вылетел болт. Это Веник кинул. Не долетев немного, болт отскочил в сторону раскаленной звездой. «Черт!» – сказал Веник. Манул, не отвечая, кинул к воротам два болта. Один из них, вспыхнув, отлетел в сторону. На месте второго взвился гудящий огненный столб. Дорога была надежно перекрыта. «Еще и жарко», — пробормотал Веник. «Что делать будем?» «В обход, думаю», — сказал Манул. «Лучше слева. Сидорович говорил, справа на болотах кровососа видели». «Кровососа? Днем? Врет, небось?» — удивился Веник. «Нет, Сидорович врать не будет. Он за того кровососа денег предлагал. А насчет денег он врет только когда платить надо». Веник усмехнулся. «Это точно. Наживается на нашей крови барыга, спекулянт. Конкретно сталкеров душит. И ведь не замочить его никак». Манул промолчал и подошел к обочине. «Здесь тоже были аномалии, да такие мощные, что над ними воздух дрожал». Наклонившись, он поднял несколько камушков. «Зачем болты тратить? Пригодятся. А камушки вот они». Кинул один, чуть левее. «Ага, воронка. Второй правее. Еще одна. Между ними есть проход». «Дерьмо. Но пройти можно», — сказал Манул и сошел на обочину. Веник двинулся следом. Детекторы снова заливались соловьями. Кажется, пару раз потрещал радиометр. Манул и Веник уже далеко продвинулись от дороги. Аномалий стало меньше. «Вроде полегче стало», — сказал Веник. «Скоро выберемся». «Не говори гоп», — проворчал Манул, не оборачиваясь. «Тут еще хватит всего». «Ага», — ответил Веник. Прошли еще немного. Внезапно из-за спины Манула раздался крик. Обернувшись, он увидел, как Веник крутится в воздухе, поднятый птичьей каруселью. И как его угораздило. Оборот другой. Еще немного, и Веник разлетелся ошметками. К ногам Манула упали только ботинок и запястье с пристегнутым ПДА, треснувшим от удара. Теперь информация о заказчике пропала безвозвратно, как и сам заказ. «За выдру я, кажется, отомстил», — пробормотал Манул. «Ну, раз так, зона тебе пухом, а я дальше пойду». «И чего тебя в карусель потянуло?» Манул кинул камешек в сторону остатков веника. Осторожно прошел вперед. Осмотрелся. «Ага, все понятно. Немного далее под корягой виднеется артефакт. И совсем рядом, что обидно. Вот только достать его можно, только пройдя между двумя каруселями. В одну из них веник и угодил по своей жадности». Манул только усмехнулся презрительно. Тоже, мол, ведущий нашелся. Повернулся к дороге и присел, увидев бредущие три фигуры. Достал бинокль, присмотрелся. Бандиты, два больших, один маленький. Вроде не заметили. Спрятал бинокль, лег на землю, словно мертвый. Но продолжал смотреть. Шли бандиты от кордона к синим воротам. Похоже, их выбили с АТП, и теперь они топали в темную долину зализывать раны. «Ну-ну», — усмехнулся Манул. Внезапно троица остановилась. Они встали на обочине, один поднес руки к глазам. Блеснуло стекло бинокля. Манул продолжал лежать неподвижно, однако руку на автомате держал. Бандиты посовещались. Один указал рукой в его сторону. Маленький мотал головой и махал руками. Тот, что с биноклем, замахнулся на него прикладом. Маленький обиженно плюнул и покорно пошел, прямо как на параде. Шаг, другой, третий. Вспышка, и парня не стало. Оставшиеся снова посовещались, махнули рукой и пошли к воротам, так же спокойно и самоуверенно, как раньше. Как только они вляпались в аномалии, Манул встал и подобрал абакан веника. Сравнил со своим автоматом. Спору нет, хорошая машинка, хоть и не новая. «Пристрелять бы тебя, да некогда», — подумал Манул и сунул абакан в рюкзак. «Выбираться надо». Взял камешек, кинул. И справа раздалось короткое мяуканье. Манул замер, повернул голову. Затем сел на камень, положив автомат рядом с собой. Метрах в пяти от него сидела химера, она же чернобыльская кошка. Одна из самых красивых, удивительных и смертоносных созданий зоны. Чернобыльские кошки большие, больше, чем рысь, красивые, грациозные. Обладают невероятной реакцией, чудовищной силой и способностью к самовосстановлению. Стрелять в них бесполезно, они запросто проскальзывали между пулями. Хотя говорят, что если палить целой толпой в разные стороны вокруг нее, можно ранить. Но толпы под рукой Манула не было, так что химера смотрела на него, облизываясь. «Еще одна смерть за сегодня», — мелькнула мысль. «Для разнообразия моя». Манул быстро выхватил из-за пояса гранату, зажал ее в кулаке и выдернул чеку. Химера посмотрела на него с интересом. На ее морде явственно читалось удивление. «Я думаю, ты меня понимаешь», — сказал Манул. «Если не словами, то телепатически. Говорят, вы можете читать мысли». Химера наклонила голову. Казалось, она говорит: «Продолжай». «Если ты на меня нападешь, я, естественно, разожму пальцы. Покойники не особо умеют держать кулаки. Это фенька. Ее осколки разлетаются на 200 метров. Возможно, ты сможешь убежать от них по прямой. Но покажи мне в этом поле аномалий хоть одну прямую». Химера наклонила голову в другую сторону и села, обернув себя хвостом, как это делали когда-то ее домашние предки. «Отлично. Я так понимаю, тебе хочется есть?» Химера тихо мяукнула. «Как тебе мясо веника? А вон там еще три бандита». Химера поморщилась. «Понятно. Ты предпочитаешь живое мясо. Тогда у меня есть еще одно предложение. Но постарайся пока не нападать на меня, хорошо?» Химера почесала за ухом, потом улеглась на брюхо, глядя на Манула. Кончик хвоста ее слегка шевелился. Манул же тем временем вставил чеку и сунул гранату на место. Химера внимательно наблюдала за ним. Манул подтянул к себе рюкзак веника. Химера насторожилась, но Манул достал из него банку тушенки, ловко срезал с нее крышку ножом и положил рядом. Затем пустил банку по земле в сторону химеры, как бармен в ковбойском салуне пускает стаканы с виски вдоль стойки. Банка немного не долетела, но химера поднялась, подошла к ней и стала принюхиваться. Усы у нее при этом смешно ходили в разные стороны, как у котенка, которому впервые в жизни подарили живую рыбку. Манул затаил дыхание. Химера начала есть. Несколько секунд, и банка тушенки была опустошена. «Вкусно, правда?» — сказал Манул. «У меня этого много. Мы с веником хорошо подготовились к рейду, и я буду только рад с тобой поделиться. Но если ты не возражаешь, я пойду. Хотя нет, сперва разберусь с рюкзаками». Манул открыл рюкзак веника. ничего лишнего. Патроны, аптечки, хлеб, колбаса, тушенка, две бутылки водки. Последнее манул брать не стал, и так тяжело тащить. Тем более два автомата. Зачем ему два? Он взял абакан, осмотрел. Отсоединил магазин, передернул затвор, направил ствол в небо, нажал на спуск, повторил это несколько раз. Вроде все в порядке. Сунул свой автомат в рюкзак веника, мало ли что. Затем, повесив абакан на плечо, взглянул на недосягаемый артефакт. Жаль, конечно, что придется его оставить, но жизнь дороже. Тут ему показалось, что мимо него промелькнула тень. На какое-то мгновение между аномалиями появилась химера. Исчезла, возникла возле артефакта. Снова исчезла. Зато артефакт пролетел по дуге, ударился о корягу между аномалиями и отскочил от нее прямо к ногам манула. Химера по-прежнему сидела неподалеку от него с невинным видом. «Ты? Поверить не могу». «Но ведь как это?» Пробормотал манул, затем как-то глупо добавил. «Спасибо». Он поднял артефакт. «Ломоть мясо», так его называют. Полезная штука, лечит каким-то образом. Даже Сидорович, известный сквалыга, за такие платит достаточно хорошо. Сунув ломоть в карман на поясе, манул пошел к дороге. Но химера побежала перед ним, изредка оборачиваясь. Уже не удивляясь, манул пошел за ней, изредка кидая камушки на всякий случай. Куда идти, это было ясно. Возвращаться в деревню с рюкзаком, полным припасов и без хабара, да еще потеряв ведущего, было глупо. А вот пойти в Росток — это уже дело. И про выдру можно разузнать по дороге.